Это был страшный намек. Даже гнусная ересь караимов, предлагающая уравнять почитание Моисея, Христа и Мухаммада, мол, они всего лишь три пророка, пришедшие от одного общего для всех людей блага, покажется многим единоверцам, это понимал Хоздай, детской забавой развольничавшихся ремесленников-ткачей по сравнению со святотатственным предложением Хоздая. Как? Поделиться с другими своим богом? Столько столетий окружали своего бога мистической тайной, обрекали себя на гонение, на презрение, открыли алхимию, ремесла и познали, как растить золото из золота, а теперь поделиться? Хоздай понимал, что даже если этот путь предложит знаменитый поэт, его не примут спесивые, которые тут же тупо забудут о всех собственных унижениях и о том, что у неизреченного бога, как они именуют своего бога перед другими, пугая себя и их, будто его имя так ужасно, что если изречь, то небо обрушится, к сожалению, давно уж нет собственного государства, храма своего и то нет, ибо давно утеряно где-то в пещерах Кавказа, куда бежали священники после разрушения собственного государства, скиния и святой ковчег, да и ставить храм негде, нет своей земли. Однако, что доводы против спеси? Особо для тех из спесивцев, кто уже записал себя в детей вдовы. Ох, это спесь горя! Но не покарал ли нас Бог за страшный намек, за самообольщение? Вдруг в совершенно обратном направлении пошли мысли Хоздая. Только что готовый издеваться над единоверцами за их многовековую спесивую трусость перед неизреченным, он сразу весь съежился, его бросило в жар. Бог же мог прочесть его святотатственные мысли и наслал на них с Менахемом страшных русов, чтобы русы их убили. Вот почему прилипли от страха у него ноги к полу. Но если русы сейчас его, Хоздая, убьют, то куда же, застигнутая в момент кощунства, пойдет его душа? Святотатная душа оставляется без пристанища. Всесильного визира Абу Юсуфа Хоздая ибн Шафрута трясло, он уже не страшился за тело, он плакал по своей душе, вечной страннице.